Заветный кубок из Гёте. Был царь, как мало их ныне, по смерть он верен был. От милой при кончине он кубок получил. Ценил его высоко и часто осушал. В нем сердце сильно билось, лишь кубок в руки брал. Когда ж сей мир покинуть пришел его черед, он делит все наследство, но кубка не дает. И в замок, что над морем, друзей своих созвал, и с ними на прощание там сидя пировал. В последний раз упился он влагой огневой, над бездной наклонился и в море кубок свой. На дно пал кубок морское, он пал, пропал из глаз. Забилось ретивое, царь пил в последний раз.